и Михаил Алексеевич, и товарищи его по палате, и медсестра Лидочка. Клава пришла с сумкой. «Вот вам немножечко, уж не побрезгуйте», — сказала она, подсаживаясь на краешек кровати и доставая из сумки чугунок, укутанный шалью. «Картошечка еще тепленькая, а это огурчики домашнего засола». «Вот это закусон!» — воскликнул Лапин. «Ой!» — ойкнула Клава. «Я и не подумала. И умница!» — успокоил Михаил Алексеевич и махнул рукой в сторону Лапина. «И беспокоиться не надо. Мы ведь здесь не голодные». «Уж не побрезгуйте», — повторила Клава. «Да что вы, премного благодарны. Как жизнь-то у вас идет?» «У меня-то все как следует. А вот как у Коли», — произнесла Клава и уставилась на Михаила Алексеевича испуганно пытливыми глазами. «Вы, дядечка, ничего больше не припомнили?» «Да кое-что припомнил. Вы как это, шибко его любите?» — спросил Михаил Алексеевич. «Дядечка, не томите. Чую я, чего-то вы не договариваете». «Правильно чуешь. Ранен он. Мы с ним в одном госпитале находились». «Ой, и куда же ранен?» У Клавы задрожали губы. Михаил Алексеевич дотянулся до ее плеча, погладил. «Да ведь живой. Вернется, ежели любите». «Ой, дядечка, еще как заживете. Вот одолеем Гитлера, была б любовь только». «Да есть, есть любовь», — всхлипнула Клава. «Не бойтесь вы, говорите». «Вот и хорошо», — одобрил Михаил Алексеевич. «Любовь, она поможет пережить. Она все пересилит. Ведь главное — человек, а иной и на двух ногах да спотыкается». Клава открыла рот, будто хотела вскрикнуть, но не смогла. Несколько секунд сидела в такой позе, потом собралась с силами, переспросила шепотом. «Без ноги он». «Да уж так. Но голова на плечах хорошая, сердце доброе, и вас любит, огорчать не хочет. Опасается, примете ли, без ноги-то». Клава прискочила. «Да что он? Да он в уме это! Что я? Кто я?» «Ну вот и умница. Вот и умница», — приговаривал Михаил Алексеевич и гладил ее плечо. Через час он сказал Николаю: «Выбрось дурь-то из головы. Она тебя по-настоящему любит. Примет обязательно. Еще пуще прежнего любить будет». «Жалеть, не жалеть, парень», — возразил Михаил Алексеевич. «Сочувствовать, уважать. Потому как ты кровь за родину пролил, солдатом Красной Армии являлся». «Дело, — говорит, — Алексеевич прав», — зашумели вокруг. Наступил ответственный вечер. Пришла Клава, снова принесла сумку и еще бутылку, которую быстро сунула под подушку Михаила Алексеевича. «А это уж ни к чему», — начал отказываться Михаил Алексеевич. «Это зря, это унесите обратно». «Да что вы, дядечка, не обижайте». «Не обижай женщину, Алексеевич, она ж от всего сердца. Ну, в самом деле», — послышались голоса со всех сторон. Михаил Алексеевич ухмыльнулся. «Ладно уж». Он сунул бутылку в тумбочку. «Ничего, дядечка, ну», — произнесла Клава вопросительно и опять уставилась прямо в глаза Михаилу Алексеевичу. «Чего ну-то? Хороший парень и любит. Только и разговоров, что о вас. Все Клава да Клава. Она и прекрасная, она и распрекрасная». Михаил Алексеевич говорил и все на дверь поглядывал. Наконец Клава заметила его взгляд и тоже повернула голову к двери. По дверях, прижавшись спиной к косяку, стоял Николай. «Ой!» — всхлипнула Клава и бросилась к мужу. Николай сделал шаг ей навстречу и рухнул на пол. Костыли, пристукнув, отлетели в стороны. Николая подняли, отвели в ординаторскую. А у Михаила Алексеевича подскочила температура. 37,6, прошептала Лида, встряхивая градусник. «Ничего, ничего», — успокоил Михаил Алексеевич. «Это я маленько поволновался. Это ничего». Глава 17.